21 сентября 862 года состоялось легендарное призвание варягов, что считается отправной точкой всей российской государственности, к которой есть предложение обратиться. Экспертом выступает Игорь Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Евгений Стаховский, здравствуйте. Здравствуйте. Календарь Стаховского. Игорь Николаевич, но, естественно, заводя разговор о призвании варягов, я не могу запретить себе процитировать ту самую повесть временных лет, да, в изложении Лихачева. Да. В год 6370 от известных событий, да, то есть 862-й, изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род народ, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, и сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву. И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманы и англы, а еще иные готландцы. Вот так и эти. Сказали Руси чуть, словене, кривичи и весь: земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходить княжить и владеть нами». Ну вот конец цитаты, что называется. Ну, все точно. Все точно. Первый вопрос, который мне не дает покоя, потому что в самом вот этом, в самой этой цитате каждое слово можно брать и отдельно разбирать, начиная от, собственно, 862 года, заканчивая к варягам, к Руси, почему это какие-то практически тождественные моменты. Но меня волнует, конечно, наша дата, в первую очередь, 21 сентября. Откуда, то есть имеем ли мы право сейчас хоть каким-то образом вообще на нее опираться? Откуда такая точность? Да мы года даже не знаем. Все-таки. Конечно. А хорошо, откуда взялся 862-й? Вот с этого, наверное, надо начать, потому что такая действительно статья есть в «Повести временных лет». «Повесть временных лет» была написана, как считается, в 1113 году, еще пару раз отредактирована. И в окончательном виде появилась в 1118 году. Это главная наша русская российская летопись, да, которая восстанавливается по поздним спискам 14, 15, 16 веков. Угу. Так что мы имеем поздние списки текста, который, в общем-то, достаточно хорошо вычленяется, и он хорошо исследован. Исследована его предыстория, потому что «Повесть временных лет» предшествовала еще по меньшей мере где-то три летописных свода. Это начальный свод 1093-1096 года. Какой-то свод, который составлен, как считается, был монахом Киево-Печерского монастыря Никоном, одним из основателей монастыря Киево-Печерского. Это конец 60-х, начало 70-х годов 11 века. Да. И, наконец, то, что называют по-разному. Алексей Александрович Шахматов называл это древнейшим сводом 1036-1039 года. Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что было некое сказание о распространении христианства на Руси. Михаил Николаевич Тихомиров считал, что это сказание о первых русских князьях. В общем, там гипотез много. Но в 30-е годы действительно был составлен какой-то текст, в котором, судя по всему, еще рассказа о призвании варягов не было. Не было, а появилось оно позже. У меня, знаете, какой вопрос? Сейчас мы пойдем дальше. Вот это 11 век. То есть сидят летописцы, то есть какие-то люди, попросту говоря, да, которые вдруг решают описать, как что было за 200 лет до их собственной жизни. Да. Они-то на чем основываются? Ладно, мы сегодня опираемся уже на их труды, а они-то на что? Вот это вот самый интересный вопрос, потому что многие считают, что вообще сказание о призвании варягов, оно появилось только в составе «Повести временных лет» при Владимире Мономахе. То есть вот этот самый 12 век? Да, это начало 12 века. И связано это было якобы с тем, что Владимир Мономах, поскольку он был женат на англосаксонской принцессе Гиде Гарольдовне, это пришло оттуда, из Англии. Угу. Вот. Это раз. Во-вторых, можно было людям объяснить, ну, почему так трудно почему сказать, он женат на совершенно не русской женщине? Ну, это вопрос вообще особый, потому что я могу сказать больше. Ни один из древнерусских князей в домонгольский период не был женат на славянке. И все они, вообще-то, по, так сказать, химическому составу крови к славянам отношения имеют косвенно. Изначально. И так и повелось, да, на, да, Руси. Так и повелось на Руси, так же, как и во всех других странах, кстати сказать. Угу. Потому что, когда мы говорим о процессах глобализации, мы не должны забывать, что вот в то время процессы глобализации действительно шли на полную катушку. И связано это было, в частности, с тем, что по нормам христианской церкви были запрещены браки между близкими родственниками до седьмого колена. То есть это должны быть пра-пра правнуки, которые могут вступать в брак между собой. И до тех пор, пока в правящей династии, понимаете, не появились вот эти вот правнуки, да, в общем-то, делать было нечего. А поскольку уже тогда наверняка нельзя было вступать и в мезальянс, да? Да, то есть, конечно. Если я боярин, конечно, там, как, или князь, я же не могу на простолюдинке жениться. Плюс к этому это очень серьезный акт такого международного сотрудничества. Уже тогда? Конечно, конечно. Поэтому, если мы просчитаем, то у нас все древнерусские князья, они вообще-то там наполовину англосаксы, наполовину греки, наполовину шведы, наполовину осетины, наполовину поляки, кто угодно, кроме славян. Ну хорошо, восточных. Я понял. Хорошо, тем это не менее, раз. Так. Теперь вернемся, давайте, все-таки к дате. Откуда взялась эта дата? В древнейшем своде, то есть вот в том тексте, условно говоря, летописном, который был составлен в 30-е годы XI века при Ярославе Мудром, там дат еще не было. Даты были проставлены задним числом. Считается, что их расставил как раз вот Никон Великий на рубеже 60-70-х годов. В основу, что было положено сказать, очень трудно, тут сплошные догадки. Ну, во-первых, в предшествующем тексте, видимо, был относительный счет по годам княжения и правления византийских императоров. Это раз. Мы имеем такие данные, в частности, вот поход Аскольда и Гира, он датировался 14-м годом правления Михаила III, византийского императора. Поэтому, сопоставляя наши летописи с летописями византийскими, да, мы можем приблизительно понять. Да, но и там тоже были сложности, потому что в Византии использовались разные эры от сотворения мира. Вообще должен, так сказать, совсем разочаровать, различных эр от сотворения мира и эр от Рождества Христова множество. Известно свыше 150 соотношений 842 года, а он явно считает от 856 года. Да, хорошо. Но если, смотрите, если мы не можем говорить о точной дате, о точном годе, 862 год, для нас вообще имеет это какое-то значение? Мы можем с точностью сказать, что это, скажем, 9 век, и бог с ним? Мы точно можем сказать, что это фольклорное какое-то произведение, которое имеет массу параллелей у разных народов. Есть эрзианские параллели. Какие? Эрзианские. Есть корейские параллели. Есть параллель, которая за сотню лет до повести временных лет записал, скажем, Видукин Корвейский, описывая деяния саксов. То есть вы в самом начале программы намекаете, что мы не будем с вами говорить о нормандской теории, как теории, которая имеет право на существование, только как сказка, а будем говорить о каких-то параллельных моментах, которые на самом деле, скорее всего, конечно, и были. А призвание варягов — это миф, и мы отталкиваемся именно от этого? Да. Как интересно. Да. Ну подождите, тогда давайте мы разберемся, зачем и кому нужно было появление. Вот это вот очень сложно. Это очень сложно сказать, потому что, ну, во-первых, такие предания, они существуют у очень многих народов. Есть еще одно предание, которое есть в повести временных лет. Это предание о Киевщике Ихариве и сестре Ихлыбеди. Основателях Киева. Основателях Киева, да. Такая же легенда есть, скажем, и армянская. О Куаре Щеке Мелтее. Тоже щек. Да, и Куар, по имени которого был назван город. В принципе, это, видимо, одна и та же легенда. Причем, если для Киева еще с трудом находят какие-то славянские этимологии, скажем, Борис Александрович Рыбаков считал, что это обозначает молот, так же, как Карл Мартел, Карл Молот. Ну, а почему бы у нас такого не было? Со Щеком и Хривом гораздо хуже. Судя по всему, все-таки эти имена, они имеют тюркские корни какие-то, связывают их с хазарами. Кстати, в летописи есть довольно любопытное такое упоминание, когда спрашивают, кто управляет, кому платят, вернее, дань поляне. Они говорят, раньше нами управляли Кищек и Хариф, а после смерти мы платим дань по роду их, то есть их родичам, хазарам. Скорее всего, тоже не славянские князья. Так, чтобы не запутаться, подождите, Игорь Николаевич, тут надо понять какие-то очень простые вещи. Значит, первое, что мы должны для себя сейчас усвоить, что существует совершенно несколько, в разных странах, на разных территориях, существует несколько практически идентичных легенд. Да. И легенда о, скажем, призвании варягов, она укладывается совершенно... Он пишет... Вот когда распространилась молва о победоносных деяниях саксов, жители Британии послали к ним смиренное посольство с просьбой о помощи. И послы из Британии, прибывшие к саксам, заявили: «Благородные саксы, несчастные бритты, изнуренные постоянными вторжениями врагов и поэтому очень стесненные, прослышав о славных победах, которые одержаны вами, послали нас к вам с просьбой не оставить бриттов без помощи, обширную бескрайнюю свою страну, изобилующий разными благами. И так далее. Бритта готова вручить вашей власти. Пожалуйста. Чуть недословно. Практически понимаете? То же самое. Что мы тут все, да. значит, занимаемся черти да. чем без государственности, что мы сейчас друг друга все перебьем, если к нам не придет кто-то со стороны и какой-нибудь порядок у нас не наведет, в конце концов. Такие легенды вообще характерны для вот таких повестей о начале государственности многих народов. Кстати сказать... Потому что они очень простые или они просто друг у друга слизаны? Они друг у друга слизаны, есть какие-то общие, видимо, моменты. Вот этот как раз вопрос, который очень плохо у нас изучен. Но в Нидерландах, я вам могу сказать, школьники начинают изучать историю своего государства с того, что в 862 году к ним прибыл конунг Рюрик. Создавал государство, его пригласили угу. уже на готовую должность, так сказать. То есть это наемный менеджер, угу, да? Да. Так что к созданию государства он не имеет никакого отношения, это безусловно, это ясно абсолютно всем. Но надо сказать, что вот эта вот идея Крузе, она очень была популярна, и в свое время она получила довольно жесткую отповедь от одного из выдающихся русских историков Михаила Погодина, который, в частности, пишет, «Профессор Крузе предоставляет Рюрику слишком много действий из немецких и русских летописей. В продолжение целых 50 лет он пускает его по всем морям. В Пизе, Дарштаде, Бирке, Новигороде, Пароне, в Англии, во Франции. И дает ему владения, хотя временные, в самых отдаленных между собой странах». Он сказал, нет, этого не может быть. Мало того, если следовать этой хронологии, то оказывается, что Игорь родился у Рюрика лет в 80. То есть он понял, что хронология, в общем-то... Страдает. Конечно. Это позже уже стало ясно, что хронология там просто вымышленная. Это искусственная хронология. Что она отсутствует вообще в чистом виде. Да. Подождите, но вот про этого Рюриха Ютландского-то я что-то про него помню. Когда-то с кем-то мы разговаривали об этом, и кто-то, не помню, к сожалению, имени, рассказывал мне, что как раз, да, не совпадает он с Рюриком вот этим нашим. Абсолютно. Потому что он так по каким-то летописям их... Uh-huh. тогдашним, он проводил действительно столько времени в Ютландии в своей, что он физически не мог находиться в другом месте. Мало того, он заключает договоры с германскими, с французскими королями. Он все время должен тогда мотаться, понимаете, и, я не на знаю... На самолетах. Air France, Там, скажем, учитывая скорость передвижения того времени, это же нам кажется, призвание варягов, и они завтра приехали. Конечно. Да, они ехали. Конечно. Даже если ехали года два, не меньше, пока они добрались всеми этими путями сумасшедшими. Слушайте, ну подождите, ладно, с этим все понятно. Но... Если я все-таки, ну, я не могу успокоиться, не возвращаться периодически к этой нормандской теории, коль она сегодня у нас все равно в центре нашего внимания. Почему же тогда варяги? Зачем они-то были нужны? Кто это вообще такие? Ну, это достаточно любопытный вопрос, потому что варяги, судя по всему, все-таки скандинавы. Это достаточно воинственный народ, который жил в основном грабежами. Это знаменитые походы викингов. Которые, собственно говоря, от которых страдала вся прибрежная Европа. И которые какие-то племена, которые в те времена водились на территории современной России, вот те самые кривичи, да, там, славяне, чуть и так далее, которые платили же им какую-то дань. Да, они им платили дань, и, судя по всему, это было связано, кроме всего прочего, с тем, что вот эти самые варяги, они пытались установить контроль и, видимо, контролировали. То есть завоевать степени. Территории? Вы знаете, где-то... Ну, что завоевать? Завоевать, понимаете, это оккупировать эту территорию. Они, первые правители, это были скандинавы. Военные. А у них-то была какая-то государственность в то время? У них был главный, как не знаю, конунг какой-нибудь? Ну, были, конечно, кстати сказать, у самих скандинавов не было государства. Они жили достаточно любопытным строем то, что у нас называлось военной демократией. Вот конунги были, да, военные предводители, совершенно верно. Кстати сказать, и наше русское слово «князь», и «конунг» — это однокоренные слова. Все же, как и «кинг». Вот, нет, все-таки. Да. Видите, общность-то есть. Да, конечно, есть, потому что военные в это время — это люди, которые в какой-то степени определяют погоду. Почему? Потому что они берут на себя очень важную функцию защиты населения. Но что такое сбор дани? Вот они платили дань варягам. Что это значит? Сидят мирные пахари, да, к ним приезжает до зубов вооруженная группа людей и спрашивает, надо ли их защищать от кого-нибудь. Так это рэкет чистой воды. Ну, есть и такая теория. Один итальянский исследователь, Тилли, он, скажем, считает, что вообще государство возникло как институализация рэкета. Ух ты. Ну, в Италии это понятно, не до того можно договориться. Ну, Хотя, естественно, ну, хотя, нет, понимаете, да? В общем-то, и у нас тоже высказывались такие точки зрения. В свое время замечательный советский историк Владимир Борисович Кобрин, он еще там в 80-е, в 70-е годы произносил очень любопытную фразу, что дань — это плата за несостоявшийся набег. Угу. То есть мы вас не трогаем, а вы нам соболей. Да, а мы будем вас защищать. Хотя эта защита, конечно, весьма эфемерная, но, понимаете, когда даже терминология даже мало изменилась, когда хазары начали брать дань с полян, якобы, есть такая тоже летописная легенда, там есть замечательная фраза, они приезжают в Хазарию и говорят: «Се нализохам дань нову». То есть вот мы наехали новую дань. Наехать — это слово, которое нам тоже известно. Конечно. И все с тем же самым явлением связано. То есть это очень близко. Кроме того, скандинавы, как воины профессиональные, они очень часто использовали в качестве наемных войск. И, собственно говоря, когда я сказал, что это наемный менеджер, в какой-то степени это еще и наемное войско. И, кстати сказать, скандинавы часто будут использоваться древнерусскими князьями в качестве вот такого вот наемного войска. В последующем, да? Да. В частности, Ярослав Мудрый, он систематически использовал варягов, вот этих самых скандинав. И понятно, почему, у него еще и жена была шведская принцесса Ирина Ингегерда. Он был зятем шведского конунга, Олафа Скотконунга. Слушайте, ну, подождите, вот чем дальше вы говорите, тем больше я, по крайней мере, пока убеждаюсь в том, что действительно вот эта легенда, этот миф о призвании варягов, да, эта нормандская теория действительно была придумана для того, чтобы оправдать какие-то бесконечные засилья каких-то иностранных людей на территории страны, знаете, разрастающейся. Я не думаю, что надо было как-то это оправдывать, это само собой разумелось. Это само собой разумелось. Это не подвергалось сомнению, и это не вызывало никакого удивления у подданных. А подданные о Рюрике вообще слышали? Думаю, вряд ли. Я буду прав, у меня почему-то ощущение такое, опять же, из какого-то то ли курса истории, то ли каких-то научно-популярных передач, а может, из книг, которые периодически, слава богу, открываются, что Рюрика первым-то помянул только Иван Грозный, который сказал, что мы Рюриковичи, а до него, собственно, да, до него были вообще, да, никому это было неинтересно. Никогда князья древнерусские не называли себя Рюриковичами. Рюрик действительно всплывает еще раз в нашей истории во времена Ивана Грозного, точнее сказать, когда создавалась степенная книга. Это что такое? Которая возводила род московских князей к Августу Кесарю, потомком императору которого, римскому, да, потомком которого якобы и был Рюрик. И, соответственно, а Грозный ведет род. Да. Тем более, что и вот тема из Москвы, Третий Рим снова. Была, можно было раскручивать эту самую идею. Поэтому, когда Иван Грозный... Знаете, есть один забавный такой эпизод, когда он пришел к какому-то немецкому ювелиру, попросил ему починить сломавшуюся брошь. И этот ювелир сказал: ну что ты ко мне пришел, у тебя же свои есть хорошие ювелиры. Он сказал: русские все воры. И тогда этот ювелир сказал: ну как ты можешь так говорить, ты же сам русский. Он сказал: нет, мы из немцев. Иван Грозный. Да, ну, если от Августа Кесаря, ясное дело, из немцев. Конечно. И в значительной степени он был прав. Потому что, я еще раз повторяю, в общем-то, практически вот это вот, скажем, Андрея Боголюбского, он был женат на грузинской царевне. Андрей Боголюбский был сыном половецкой хатуни, он наполовину половцем был. Так. Он был внуком хана Аепы. Игорь Святославич, который ходил на половцев, был сыном половчанки, внуком половчанки, и своего сына выдал за половчанку. Господи, вы сейчас разрушаете государства. Он был больше половцем, чем, понимаете, славянином, это безусловно. Да, но, тем не менее, сегодня нас в первую очередь интересует, конечно, призвание варягов. У меня в гостях Игорь Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Календарь Стаховского. 862 год, легендарное призвание варягов, нормандская теория. Это все считается отправной точкой всей российской государственности. Сегодня именно эта тема в центре нашего внимания. У меня в гостях Игорь Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Игорь Николаевич, ну вот все-таки, ну вот смотрите, если я правильно помню, Вот эта вот нормандская теория, да, то есть теория о призвании варягов на Русь и воцарение, скажем, попросту их над некоторыми племенами, которые существовали разрозненными, да, в то время, она ведь была, она, мы ее знаем откуда, из трудов Байера, Миллера и Шлёцера, которые сформулировали эту теорию, собственно, во второй, по-моему, четверти 18 века, да? Ну, точнее сказать, не они ее сформулировали. В большей степени ее сформулировали антинорманисты. Да вы что? Ну, вообще-то да, потому что все начинается с довольно такого любопытного события, когда в 1749 году была заказана лекция Елизаветой Петровной о начале Руси. Она была заказана двум претендентам, так сказать, то есть был тендер. Это был Герард Фридрих Миллер. Uh-huh. Немецкий ученый, который работал в России, который себя считал русским, который объездил всю Сибирь, который оставил огромное количество источников, которые он собрал. И вторым был Михаил Васильевич Ломоносов. Но, судя по всему, тогда еще не было хорошего представления о конфликте интересов, поэтому лекцию Миллера, которая была написана на латыни, так же, как и ломоносовская лекция, была передана на рецензию Тредьяковскому и Ломоносову. Тредьяковский написал блестящий совершенно отзыв. Ломоносов дал разгромный отзыв. Точнее сказать, он написал реляцию на высочайшее имя, в которой он написал, что если бы господин Миллер владел русским языком, он бы нашу историю такой несчастной истории представил, какой ни одна история, ни одного самого несчастного народа представлена не была. Господи, я ничего не понял. Что сказал Ломоносов? Ломоносов дает сослагательным наклонением, что если бы Миллер написал, то это была бы ужасная история. Так. Ну, надо сказать, что это сослагательное наклонение, оно, конечно, наводит на грустные размышления. Беда в другом. После этого было довольно длительное разбирательство в Академии наук. В конце концов, пришли к выводу, что лекцию Миллера надо уничтожить. Ее уничтожили, мы не знаем ее. Мы знаем это только со слов Ломоносова. Что она была. Что она была, и что она была как-то не очень хорошо излагала, так сказать, вот этот вот вопрос. Говорят о том, что там вроде бы шло разговор о том, что шведы захватили Русь. То есть там речь не то шла... То есть пришли все-таки оккупанты. Да, что противоречило, в общем-то, и летописному известию. Хотя Миллер был очень аккуратным историком, надо сказать, и он очень аккуратно излагал, видимо, точку зрения Байера о том, что, скорее всего, это были скандинавы, вот Рюрик, Трувор, Синеус. Вот. И историю тогда заказали писать Михаила Васильевича Ломоносова, который написал ее, он довел ее до 1054 года, до смерти Ярослава Мудрого, но продолжить не успел, сам скончался. Так, и на что упирал Ломоносов? Ломоносов говорил о том, что Рюрик, Трувор и Синеус — это балтийские славяне. Что он имел в виду? Надо сказать, что Ломоносов был замечательным физиком, замечательным химиком. С историей тут были некоторые сложности, то есть Шлёцер по этому поводу над ним так слегка издевался, говорил, что и заказали он писать андеут-химику Ломоносову. Вот. Ломоносов пытался этимологически вывести имя Руси из вот этих самых варягов. Надо сказать, что вообще после этого накопилось огромное количество всяких невероятных совершенно сведений о том, кто это такие. Потому что их называли и славянами, выходцами из Южной Руси, и финнами, литовцами, мадьярами, хазарами, готами, грузинами, иранцами, ефетидами, кельтами, евреями, кем только не называли Рюрика, Трувора и Синеуса. Пытались вывести этимологию, пытались вывести генеалогию из того или другого народа. Ну, кстати, этимологию вы же, мне кажется, чуть-чуть оговорились, но совершенно не зря, потому что есть же вот эти легенды о том, что Синеус, например, да, и Трувор — это всего-навсего неправильно переведенная и искаженная перепись, что на самом деле пришел это... Рюрик со своей дружиной, со своим там двором, что называется. Родом, да. Ну, а это какие-то не Байера. Имена. Это идея Байера. И, кстати сказать, эту идею повторяет ярый антинорманист Борис Александрович Рыбаков, который говорит, что это плохо понятая шведская легенда. То есть он признает, что они все-таки были скандинавы. Что они и все-таки пришли. Чтобы шел Рюрик. Все-таки пришли. Угу. Но без Синеуса и без Трувора. Да. Ну, я еще раз повторяю, что я не думаю, что это плодотворно из легенды пытаться вывести реальную историю. Это все-таки. Но вот видите, сложно. Мы все время тогда возвращаемся к одному и тому же вопросу. Но зачем же тогда? И почему, если даже Ломоносов, если уже в 18 веке Голомоносова? Когда появились разные теории, вдруг выбирают все равно теорию для состоявшейся и устоявшейся теорию вот, нормандскую, а не теорию Ломоносова или каких-то других историй. Понимаете, то, что касается, заключается в том, что Ломоносов несколько произвольно обращался с источниками. Что касается Байера и Миллера, они очень аккуратно работали. Это были профессионалы. Угу. Да, и они просто аккуратно пересказывали летописную легенду. Хотя придавали ей слишком большое значение, может быть. Тут трудно сказать, и слишком буквально ее понимали. Ну, а мы не можем предположить, что для немцев во власти российского государства в 18 веке уже, да, было выгодно, чтобы действительно российская государственность складывалась не сама по себе, а с помощью неких пришлых, призванных людей, которые, по вашим же словам, понятно, в общем, тоже были немцами, по большому счету. Ну, тут как раз вот очень интересный момент, потому что Ломоносов так поднял такую патриотическую волну вроде бы. Да. Кстати сказать, это в значении степени было обусловлено его очень плохими отношениями с Миллером. Он не был германофобом сам, Михаил Васильевич, он учился в Германии, у него жена немка, у него друзья немцы были. Ну и вообще, но с Миллером отношения не сложились, они жили в одном доме. Угу. Понимаете, соседи, громко музыка играла, понятно. Ну да, иногда громко разговаривал Михаил Васильевич, обещая Миллера убить. За что Миллер, в общем-то, тоже на него обижался. Там были сложные личные отношения. Безусловно, это тоже сыграло свою роль, как это ни парадоксально. Но зато, когда пришла к власти Екатерина Великая, понимаете, вопрос о том, хорошо или плохо призывать немцев на российский престол, в общем-то, потерял свою актуальность, скажем так. Периодически эта идея всплывала. Она всплывает в XIX веке, но, как правило, это связано с какими-то политическими моментами. И поэтому я думаю, что глубоко прав был великий русский историк Василий Осипович Ключевский, который в своих подготовительных материалах по нормандскому вопросу он написал, что генеалогическая химия, мифическая Рюрика, тем более его точная биография, это совершенно ненужная вещь. Это такой поворот в умах, есть несомненный симптом общественной патологии. Ключевский уже пишет о том, что призвание варягов это... Нет, что вообще постановка вопроса о том, кто такой Рюрик, каков химический состав или генеалогический состав его крови, это явная патология общественного сознания. Сама постановка вопроса. Это не важно, кто стоит во главе государства. Вообще, надо сказать, что когда образуется первое государственное объединение, как правило, во главе становятся иноземцы. И связано это было, судя по всему, с тем, что когда возникают большие объединения, возникает сразу проблема, кто станет во главе этого объединения, если это кто-то из своих, возникает опасность, что он будет тянуть одеяло, что называется, на себя, на свой род, на свое племя, и это создает лишние конфликтные ситуации. То есть получается, поэтому... что и, если призвание варягов было выгодно с исторической точки зрения, потому что на него соглашались абсолютно все племена, что не кто-то, не я чуть сейчас буду главным, да, не из моего племени, там, я не знаю, кого угодно, да, русичей каких-нибудь там, или хазар тех же самых, кто-то вышел и главный, а все остальные, значит, вокруг думают, нет, несправедливость какая-то. А вообще левый человек пришел, и все вроде третейский как довольны. Судья. Да, тот самый третейский судья, который принимает решения одинаково удобные и одинаково неудобные для всех. У него нету зависимости ни племенной, ни родовой, там, никакой другой, ни от какого времени. И тут уже времени. Нет никаких предубеждений по поводу того, что он решает тот или другой вопрос в пользу, там, скажем, новгородских славян или чуди, именно потому, что он сам выходец из новгородских славян или из чуди. Это очень удобно. И надо сказать, что это вполне нормальное явление для большинства, наверное, ранее государственных объединений Европы и Азии. Если мы начнем перебирать, мы найдем массу примеров. Там, начиная с первого болгарского царства, во главе которого становятся тюрки. Ох. А не южные славяне. Угу. И, кстати, как считалось долгое время. Нет, так никогда не считалось. Причем болгары к этому относятся, я бы сказал, с трепетом даже. У них, знаете, даже лучшая ракета Хан Крум, один из первых правителей. Да? Ух ты. У них замечательные фильмы по этому поводу, там «Хан Аспарух», скажем, замечательный совершенно фильм, там пятисерийный был. И они этим гордятся. Они этим гордятся. Кстати сказать, у болгар современных, да, самые близкие родственники, кроме славян, это чуваши и казанские татары, которые являются потомками тоже болгар. Там когда-то было такое... Волжская Булгария же была. Волжская Булгария — это один из осколков, то есть была Великая Булгария, это часть гуннских племен, которые откочевали после распада империи Атилы на восток, и на Северном Кавказе создали огромное государство, Великую Булгарию. Она потом, под ударами хазар, в частности, раскалывается, часть уходит на север, И вот создает как раз Волго-Камское междуречье, на побережье Волги, Волжскую Болгарию. А вторая откочевывает на Балканы, и там как раз сталкивается с южными славянами. Они создают государство. Первое болгарское царство. Хан Крум, хан Осень, хан Аспарух — это первые правители первого болгарского царства. Так, ну давайте, ладно, не пойдем в Болгарию, давайте тут нам бы с самими собой-то разобраться. А это нормальное сейчас явление, понимаете? Ломбардия, Нормандия, Англия. Мы сейчас начнем перечислять с вами сельджукский султанат. Господи, это что еще такое? Сельджуки никакого отношения к тюркам не имели. Понимаете, это все пришлые правители, люди. Ну, вот то, которые дают имя тому государственному объединению, которое начинает образовываться. Это нормальное явление. Скажите, пожалуйста, ну вот в противовес той самой нормандской теории и призванию варягов говорит ведь еще и то, что нет ведь никаких скандинавских источников, которые могли бы ее подтверждать, правильно? Нет, таких источников нет, зато есть археологические источники. Вообще, нормандская теория как таковая – это вненаучная теория. Я еще раз повторяю, что я вот среди своих коллег не знаю ни одного норманиста. Они просто говорят о том, что скандинавы сыграли существенную роль на первых этапах формирования древнерусского государства. Действительно, это профессиональные военные, которые их используют, которые, так сказать, ходят в военные походы, которые поддерживают вот это самое первое государственное объединение и защищают его. Это наемники, это приглашенные люди, но это не захватчики, безусловно. Безусловно. Но скандинавские находки есть от Ладоги и до Киева. Понимаете? Которые они относим мы именно к тем временам, да? Да, да, да, да, да, да. Это очень хорошо все подтверждено. А что там, копья, стрелы, забрала? Мечи, доспехи, скажем так. Ну, то есть защитное вооружение, лучше сказать. Украшения. Это совершенно нормальное явление, и это никого, в общем-то, никогда не смущало. До одного момента. Вы знаете, вот, собственно говоря, нормандская теория, которая вдруг у нас стала таким, как бы это сказать, жупелом в какой-то степени, она обрела второе дыхание после Ломоносова, пожалуй, в таком большом объеме только после Великой Отечественной войны. Угу. Так, подождите, значит, Ломоносов, 18 век, все, нет, даже надо раньше начать. Рюриковичи — это Иван Грозный. Вот, ему захотелось и повести вот эту генеалогию, чем не от скандинавского Рюрика, как мы сказали, а от Августа. Да. Значит, все остальные, естественно, это принимают, и дальше, на протяжении довольно длительного времени, вплоть до 18 века, получается, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Нет, это никакого раздражения не вызывает. Ну, это одна из... Ну, и ради бога. Ради, в 18 веке начинают появляться альтернативные теории, которые не сильно начинают интересовать общественность, да, и принимается в качестве основной теории устройства российской государственности вот эта самая нормандская теория с призванием варягов. Да нет же. Так вот я же не понимаю. К началу российской государственности никто никогда не привязывал, за исключением там, ну, единичных каких-то случаев, образования государства. Ну, скажем, довольно жестко высказывался Шлёцер по этому поводу в примечаниях к своему труду о Несторе. Да. Было такое. Он говорил, что это связано было с тем, что славяне сами не могли создать государство. Но Шлёцер, во-первых, книжка вышла в Германии. Переведена была на русский язык. Кто помнит сейчас Августа Людвига Шлёцера? Конечно, никто. Никто не помнит. Затем, это, конечно, сыграло серьезную роль. То, что во время Великой Отечественной войны гитлеровская пропаганда, она использовала как раз вот эту самую легенду о призвании варягов в качестве аргументов в пользу того, что славяне сами свою государственность создать не могут. И мы же опять сейчас должны пойти и им помочь. Это сразу пошло, понимаете, дало такую ответную реакцию. Если в 1940 году все практически видные советские историки, Борис Дмитриевич Греков, Владимир Васильевич Мавродин... Игорь Николаевич, а вот что они сказали, мы узнаем буквально через минуту. В эти выходные на рейсе 11.14. Зубило. Каблучок, буханка, жук, ушастый. Так незамысловато, но любя, мы называли своих верных четырехколесных железных коней, исходя из особенностей их внешнего вида. А какие прозвища мы будем давать автомобилям будущего? На что или на кого они будут похожи? Об этом нам расскажет Никита Розанов, заведующий кафедрой дизайн средств транспорта Московской государственной художественно-промышленной академии. А психолог Анетта Орлова даст советы тем, кто хочет научиться не ошибаться в людях. Как научиться правильно выстраивать отношения с партнером, практически ничего о нем не зная? Можем ли мы с первой встречи составить точный психологический портрет своего визави? Об этом и многом другом на рейсе 11.14 в эти выходные. «Маяк» говорит и показывает. Календарь Стаховского. Игорь Николаевич, итак, то есть уже в 1940 году многие отечественные историки... Я бы сказал, еще в 1939-40 году видные советские историки Борис Дмитриевич Греков, Владимир Васильевич Мавродин четко и ясно пишут: варяги сыграли заметную роль в образовании древнерусского государства, хотя к созданию самого государства непосредственно они отношения не имеют. Они не были инициаторами создания государства, но сыграли существенную роль. На этом вроде бы все закончилось, тут начинается война. Те труды, которые выходят после 45-го года, там уже написано: варяги никакой роли не играли вообще в образовании древнерусского государства. Вы понимаете, что это... опять же момент пропаганды и политики. Ну, конечно. Никаких новых источников не появилось. Ну, подождите. Да, все. Мне теперь все понятно. Но возникает один вопрос. И вопрос очень большой. Если призвание варягов практически всегда... То есть в некоторые времена вообще никого не интересовало. И не было никакой нормандской теории. То есть люди просто не задавались этим вопросом. В другие времена она появилась. Ну, вроде как верхушка властная что-то там или историки для себя определили. Людям, по большому счету, все равно, что происходит. Потом уже 20 век, когда история выходит на новый уровень, да, и исследования становятся более четкими, более интересными, более свободными, может быть, в той или иной степени. Тем не менее, когда мы говорим о... скажем, зарождение русского государства и вот эту дату 862 год, которая занесена во все учебники истории абсолютно, мы ее все знаем, а никакой другой параллельной истории или теории мы же не знаем. Почему она до сих пор остается самой известной и самой популярной тогда? Ну, еще раз повторяю, что нормандской теории не существует. Хорошо, договорились, да. Это вненаучный, так сказать, вообще разговор, потому что существует несколько вопросов, действительно существенных. Вопрос первый. Какую роль сыграли скандинавы на ранних этапах существования древнерусского государства? Это раз. Угу. Это вполне научный вопрос. На него ответили уже 1000 раз. Что касается этнической принадлежности Рюрика, это вненаучный вопрос, потому что пытаются определить этническую принадлежность старика и старухи, который поймал золотую рыбку. Понятно. Понимаете, это сказка. Понятно. Еще один существенный вопрос – это... происхождение названия Русь. Угу. Это научный вопрос, который действительно решается по-разному филологами, но одна из самых любопытных гипотез – это то, что в основе лежит термин «ропт», скандинавский, «гребцы». И так, судя по всему, называли неопределенный этнос, а тех людей, которые приходят собирать дань. Кто бы они ни были – славяне, скандинавы, тюрки – это безразлично. Потом этот термин переходит и на те народы, которые платят дань. Таким образом, ну, это одна из гипотез, понимаете? Ну, о происхождении, да, конечно, очень много. Очень интересно, потому что там есть два разных термина, которые имеют разное происхождение, которые не могут переходить друг в друга. Это «рус» и «рос». Очень много непонятного. Филологи спорят. Историки периодически вмешиваются в этот спор, но не вполне удачно, наверное, потому что это все-таки вопрос филологический в большей степени. Вот. А у филологов пока единства нет. Это действительно научный вопрос. Это научный вопрос. А вопрос, то есть вопрос о призвании варягов сегодня в научном историческом сообществе вообще не стоит? Нет, в научном или историческом сообществе... Или есть все-таки сторонники, которые продолжают давить? В научном историческом сообществе есть, к сожалению, такая проблема, но она связана, опять-таки, с политической ситуацией. Вот какое-то время Потому что, я еще раз повторяю, после 40-х годов 20 века, когда началась борьба с безродным космополитизмом, несколько поклонством перед Западом, до 60-х годов нормандская теория как-то муссировалась. Хотя не было, да, не было сторонников нормандской теории. Их не было как таковых ни в Советском Союзе, ни за его пределами. Почему этот вопрос тогда всплыл снова после 60-х годов? А вот всплыл он, пожалуй, только после 2000 года. Причем очень захотелось, чтобы Рюрик был славянином. Вот опять-таки мифическая фигура, которая должна быть славянином, который должен иметь калининградскую прописку, понимаете, и держать в руках паспорт, где написано «славянин». Да. И, к сожалению, эту идею, в общем-то, довольно активно поддержал директор Института российской истории Андрей Николаевич Сахаров, который пригласил еще одного, их всего-то два человека оказалось, по большому счету, из таких более-менее серьезных ученых. Это Фомин из Липецка, был такой сотрудник у него. Он его перевел к себе в институт, и они выпустили два, по-моему, тома «Изгнание варягов из русской истории». Огромные тома. В основном там публиковались либо труды 18-го, там, начала 19 века, или труды самого Андрея Николаевича Сахарова, Фомина и еще Аполлона Григорьевича Кузьмина. Это был профессор Ленинского пединститута. Да, и труды эти говорили о... Они пытались доказать, что Рюрик был славянином. Вот все, и все. Вот и все. Вот и все. Что, по вашему мнению, и по мнению большинства сегодняшних историков, да, является, в общем, ну, полной ерундой, да? Это не научная проблема. Какая-то вот, ну, сказочка. Это билетристика. Очередную написали. Да. Ох, Игорь Николаевич, ну вот вы, как всегда, знаете, зададите вопросов больше, в конце концов. Ну что делать, история такая наука. Хочется услышать от вас, ну понятно, да, тем более с, ну, 9 век, господи, никаких же нету действительно ни свидетельств, ничего, одна сплошная археология, правильно? Которая археология, и то... филология, лингвистика и немножко еще письменных источников, которые ясности сплошь и рядом не вносят. А к повести временных лет, от которой вообще отталкивается все это дело, мы сегодня как относимся? Ну, это один из основных источников по изучению истории Древней Руси. Все-таки он достаточно... То есть мы должны... Это вопрос сложный. Веры, правда? Нет. Это вопрос достаточно сложный. Дело в том, что повесть временных лет изучена достаточно хорошо. Ее история изучена достаточно хорошо. Сейчас ясно, что, скажем, вот с 30-х годов 11 века мы имеем более или менее внятную историю, которая записывалась подряд. До этого времени мы имеем дело с легендарной историей. В основе этих легенд лежат какие-то реальные события, хотя мы не всегда знаем, что это за события. Что там было на самом деле. Да, и, понимаете, изучение истории... Не сожгла ли Ольга Древлян или нет? Не сожгла точно, потому что... Да вы что? Ну что вы, это... Ну что опять такое? Это предание, которое просто гуляет по всем литературам. Все понятно, Игорь Николаевич. А вот эту тему мы обязательно с вами поговорим в следующий раз. Спасибо большое. «Призвание варягов» было сегодня в центре нашего внимания. Экспертом выступал Игорь Данилевский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Спасибо. Спасибо. Календарь Стаховского. Коротко говоря, призвание варягов – легенда, исторические основания которой не ясны. Дата – 21 сентября 862 года – дата, искусственно придуманная через 200 лет после описываемых событий. Место действия – Древняя Русь. Имена – мифологические персонажи – Рюрик, Синеус, Трувор, историки – не читать Ломоносова, читать Ключевского, Грекова и Мавродина. Цель не ясна, мотивы летописцев являются догадками – итог – появление литературной беллетристики и произведений искусства на заданную тему. Последствия. Нормандскую теорию используют те, кто пытается доказать, что славяне – низшая раса, но в то же время антинормандскую теорию часто используют те, кто испытывает комплекс этнической неполноценности. Календарь Стаховского.